Глава 1.7. Международная электоральная география. Изолированным направлением в электорально-географических исследованиях является изучение географических паттернов в выборах на надгосударственном уровне. Наибольшего развития такие работы получили на примере анализа голосования в Генеральной Ассамблее ООН и на песенном конкурсе Евровидения, хотя встречаются работы на основе голосования в органах ЕС, ВТО, МОД и других международных организациях. Анализу голосований в ООН, по-видимому, столько же лет, сколько и самой организации. Традицию заложили ставшие классическими работы Маргарет Болл 1951 года и Аренда Лейбхарта 1963 года, посвященные блоковому голосованию в Генеральной Ассамблее. Пионерской работой в вопросе соотношения региональной интеграции с поведением в Генеральной Ассамблее ООН стало исследование Вальда Чемберлена 1958 года, в котором он показал, что солидарность стран НАТО до оформления блока была столь высокой в ООН, что создание альянса можно было считать излишним. Сегодня в подобных исследованиях зачастую используется обновляемая база данных голосований в Генеральной Ассамблее ООН с 1946 года, собранная под руководством Эрика Войтена из Джорджтаунского университета и доступная на портале Гарвардского университета. В большинстве работ голосование в Генеральной Ассамблее становится зависимой или независимой переменной для поиска статистической корреляции с другими факторами, например, такими как вероятность межгосударственных конфликтов, распределение внешней гуманитарной помощи или колониальное прошлое. Однако некоторые сосредотачиваются на пространственной природе голосования. В последних можно выделить две доминирующие темы: пространственное моделирование голосований в Генеральной Ассамблее и анализ степени регионализации в мире на основе национальных волеизъявлений в ООН. Отдельным направлением в международной электоральной географии стало изучение результатов голосования на надгосударственном уровне на ежегодном песенном конкурсе «Евровидение». Можно было бы предположить, что оптимальным голосование жюри и зрителей за лучшую песню должно быть далеким от политики. Но оказалось наоборот. Как раз этот выбор лучше всего отражает географические и геополитические паттерны в ориентации жителей Европы, тенденциозно голосующих за соседей, этнически близкие народы и внешнеполитических партнеров. Обработка результатов волеизъявлений говорит о существовании географических блоков – постсоветского, распадающегося на пророссийский и антироссийский, прибалтийского, скандинавского, югославского и восточно-средиземноморского. В целом исследователи подтвердили фактор соседства в качестве значимого в предрасположенности голосовать за песню на конкурсе для всего континента, особенно в восточной его части.